Куда уходит время? Часто ли вам приходилось говорить самим или слышать от других людей, что их заедает текучка? И чем выше ранг руководителя, тем эта текучка сильнее. Ведь каждому из нас понятно, что руководитель должен заниматься общими, стратегическими вопросами, что с ростом уровня управления должен происходить качественный сдвиг в решаемых задачах. Работа должна становиться более творческой. И тем обиднее в конце каждого рабочего дня осознавать, что время пролетело, а ничего важного, нового сделано не было, что за последний месяц не принято ни одного творческого решения, что просто все идет по накатанной. Так же, как было вчера, как было месяц назад, год, и всегда стандартная ссылка на текучку. И современная наука пытается уплотнить время управленца. Люди проходят специальные тренинги личностного роста, тренинги по управлению своим временем, тайм-менеджмент. В результате они еще больше делают, еще быстрее читают, пишут, прошу прощения, набирают текст на клавиатуре. И это хорошо и похвально. Вот только эффекта, на который мы рассчитывали, этот метод не дает. Текучка все не кончается. В русском языке даже есть пословица на эту тему. Всех дел не переделаешь. Мистер Икс. Хватит пугать-то, ответ ведь известен, перепоручать надо. Правильно, и все это знают. Вопрос только в том, почему не у всех это получается. Возможно ли перепоручать так, чтобы и нагрузка на руководителя уменьшилась, и дело не пострадало? Очень часто мне приходится задавать своим подчиненным, а мои подчиненные имеют уровень начальников отделов и выше, то есть у них у самих есть подчиненные, вопрос. Почему вы эту функцию не перепоручаете подчиненным? Естественно, я так вопрос ставлю только тогда, когда у них есть свободные кадровые ресурсы. Кстати, мы в своих компаниях стараемся делать так, чтобы у наших подчиненных всегда такой ресурс был. Это открывает им ворота для профессионального и служебного роста. И служебного тоже, потому что повысить свой управленческий ранг люди у нас могут только тогда, когда они подготовили человека на свое место. Так вот, к вопросу о делегировании полномочий. Как вы думаете, какой самый распространенный ответ на этот вопрос? Конечно, вы назвали какой-нибудь из следующих вариантов. Мне проще сделать самому, сам я это сделаю лучше, некому перепоручать, у меня никто с этим не справится. О чем говорят такие ответы? О том, что если человек не поменяет что-нибудь в своей голове, то он уже достиг своего потолка. Пока он так думает и дает такие ответы, никакого прогресса не будет. Скорее наоборот. Замечание из практики. Когда я писал эти строчки, я попытался вспомнить, кто в наших компаниях давал подобные ответы и до сих пор остается на тех же позициях. Оказалось, что в данный момент никто из этих людей у нас уже не работает. И дело не в том, что мы их уволили, потому что они не разделяли нашу точку зрения. Сама концепция в существующем виде оформилась совсем недавно, да и оцениваем мы не по убеждениям, а по результату. Просто у них не получалось развиваться вместе с фирмой, у них не было на это времени. Так как правильно? Мы не будем сейчас отвечать на этот вопрос, как правильно делегировать свои полномочия. И знаете почему? Да потому что вся книга о харизматическом управлении задумана как ответ на него. На вопрос, как управлять эффективно, получая наилучший результат, но тратя при этом минимум ресурсов. Как ресурсов компании, так и личных ресурсов самого управленца. И в процессе создания такой системы выяснилось, что вопрос передачи полномочий является ключевым. И правильно ответив на него, мы автоматически отвечаем и на все остальные управленческие вопросы. И мы не будем сейчас давать простой ответ на сложный вопрос. И не потому, что его нет. Он есть, и к концу книги вы сами сможете его сформулировать. А потому что простота, не прошедшая стадии сложности, является примитивом. И практическая польза вам будет только от того ответа, который мы получим, детально разобравшись в проблеме. А пока давайте окончательно сформулируем. Предназначение харизматического управления – сделать управление максимально эффективным, найти те законы и правила, следуя которым управленческая система будет приближаться к идеалу. Идеальная система управления – такая, в которой руководитель практически ничего не делает, но при этом получает наилучший результат, устойчивый во времени. Основное правило. Впереди у нас с вами детальный, обстоятельный разговор. А пока скажу лишь, что основной принцип, которым я предлагаю руководствоваться своим сотрудникам, звучит следующим образом. 90% времени сегодня тратить на то, чтобы завтра какую-то часть твоей работы сделал подчиненный. Сокровенные знания. Кто владеет информацией, владеет миром. Во все времена действенная информация о способах управления, манипулирования окружающим обществом относилась к тайным знаниям. Люди стремились сохранить монополию на эти знания, обеспечивая тем самым свою власть. Однажды Александр Македонский написал письмо своему учителю, Аристотелю. Александр Аристотелю желает благополучия. Ты поступил неправильно, разгласив учения, предназначенные для чисто устного изложения. Чем же мы еще будем отличаться от остальных людей, если те же учения, на которых мы были воспитаны, станут общим достоянием? Я хотел бы иметь превосходство над другими не так могуществом, как знанием о высших предметах. Будь здоров. Времена изменились? Почему мы открыто рассказываем о вещах, которые раньше считались сокровенным знанием? Это стало выгодно, целесообразно. Пришла пора сменить старую парадигму, при которой выигрыш одного всегда означает проигрыш другого. На новую, когда человек понимает, что чем лучше окружающим, тем лучше ему самому. В наше время, благодаря тому, что вокруг более образованные люди, люди способны трудиться более эффективно. У обычного среднего человека уровень жизни выше, чем у любого средневекового феодала. Я имею в виду, конечно, не возможность распоряжаться жизнями крепостных, а уровень комфорта. Мне кажется, пришло время, когда эти знания стали важны и необходимы гораздо большему кругу людей. Основное отличие сегодняшнего мира от прошлого – удовлетворение базовых потребностей всех людей находится на том уровне, когда эти потребности перестают влиять на мотивацию. Соответственно, прежние механизмы мотивации, основанные на материальных поощрениях и наказаниях, перестают работать. А потому и вся система управления, основанная на такой системе мотивации, тоже перестает работать. Уходит также и главный человек в этой системе – администратор. Кто же приходит ему на смену? На смену ему появляется лидер харизматический, хотя на самом деле он всегда был с нами, и методом харизматического управления, который он применял, уже много сотен лет. Когда мы можем увидеть примеры? Когда какой-нибудь человек успешно возглавлял группу людей, для которых материальная стимуляция уже не играла особой роли. В основном это цари, руководители государств и руководители других крупных человеческих сообществ, которые были способны обеспечить своей верхушке безбедное существование. Такими сообществами является большинство религиозных сообществ, от египетских жрецов до Ватикана, армии и крупные корпорации, крупные цеховые сообщества, купеческие объединения и так далее. Пришла пора делиться знаниями. Итак, почему же мы все-таки считаем, что секреты харизматического управления должны получить широкое распространение? Во-первых, увеличилась сфера применения этих знаний. И за счет роста числа организаций, требующих такого управления, и за счет подключения к этой системе более низких уровней организаций. Во-вторых, появилось понимание того, что любую систему управления можно заменить на харизматическую, при наличии достаточного количества людей, обладающих необходимыми лидерскими качествами, обладающих харизмой. И в-третьих, эффективность харизматического управления сильно повышается, если основные законы системы понимает не только руководитель, но и его подчиненные. Кстати, первое дело, которое было мной сделано, когда в нашей компании сложилась стройная система управления, был проведен внутрикорпоративный тренинг для сотрудников верхнего звена, моих непосредственных подчиненных. Да и роли теперь меняются в зависимости от задач. Когда нам нужно выиграть футбол у сборной соседнего двора, мы выступим успешнее, если руководить нашей сборной будет Вася. А если играем в КВН, то Петя. А за столом тамадой будет без сомнения Олег. Поэтому, так как практически мы всегда играем в какой-то команде, нам выгодно, чтобы возможные командиры, Вася, Петя, Олег и другие были хорошо подготовлены как лидеры. Да и всем остальным, включая, кстати, Васю, Петю, Олега и других, не мешало бы уметь играть в команде, играть на лидера. Раньше всегда можно было легко сказать, кто кому подчиняется. Всегда можно было легко нарисовать иерархическое древо подчинения. Сейчас же ситуация изменилась. Мы все очень сильно друг от друга зависим. Если раньше организации можно было сравнить с пирамидами, которые строятся на века, а стоят тысячелетия, то современные организации можно сравнить с игрушками, которые мой сын собирает из конструктора. Живут эти игрушки от нескольких минут до нескольких дней. И очень редко, когда сыну особенно нравится то, что он сделал, его произведение живет больше недели. Средний срок жизни современных организаций уменьшился уже до 10 лет, а сотрудников, теперь логичнее даже говорить участников, организаций правильнее сравнивать скорее с деталями конструктора, которые могут быть частью любой из тысяч конструкций, а не с каменными блоками, составляющими пирамиду.